планетах нет больше тепла. Сгорели чувства и кометы дотла, как на орбите замкнутый круг. У нее нет подруг. И даже если она сбилась с пути, она твердила: лучшее впереди. Она искала в прохожих ответ, увы, его там нет. Она теперь независима, и спорить бессмысленно, смотря ей в глаза. Она собрана мыслями, теперь независима стала она. Она вне гравитации держит баланс. Ее планета не Венера, а Марс. В этой вселенной она точно одна, как у Земли луна. Она теперь независима, и спорить бессмысленно, смотря